0.16. Оставляя гнездо. Устало иду. Мои шаги тяжелы. Шок оказался сильнее, чем я думала, когда убегала со всех ног. Я потеряла свой любимый дом. Даже став пауком, я не колебалась, поедая всякие странные вещи. Ох, шок был необычайно велик, когда пришло время уходить. Хотя я думала, что буду подготовлена к такой ситуации. Я думала, что это быстро пройдет, но душевная рана слишком глубока. Я хотела оставаться в доме, пока не наберу как минимум 10-й уровень. Хнык. Хнык. Хнык. Так, закончили с нерешительностью. Надо поменять настроение. Сейчас надо решить, что делать в будущем. Есть несколько возможностей. Первое. Построить новый дом в другом месте. Второе. Путешествовать по подземелью. Третье. Следовать к выходу. Это все, что я могу пока придумать. Когда я думаю о безопасности, хотелось бы выбрать пункт 1. Но я намерена отказаться от этого пункта. Мой дом великолепен. Все необходимое для жизни есть. И практически не надо работать. Можно сказать, это почти рай. Но его будут стабильно разрушать, если я буду отлынивать в таком окружении. Неважно, в плане физическом или ментальном. Я стану пауком-неудачником, если буду охотиться, находясь в доме и без возможности бороться с неожиданными ситуациями. И поняла это после того, как люди спалили мой дом. Если оставаться такой же, какая я есть сейчас, то если кто-нибудь прорвется через мою паутину, я смогу только бежать. Так ничего не выйдет. Это будет бесконечно, если я все время буду убегать, сожалея, как и в этот раз. Кроме того, что-то злое тлеет внутри меня из-за того, что мой дом уничтожен. Похоже, я не смогу позволить себе все время сбегать. Да, я очень раздражена. Мой дом был с легкостью уничтожен. Я была там, но не могла сделать ничего, кроме как думать о побеге, как о самом разумном выходе. Да, тем, кто даже не думал сомневаться, думая о побеге, была я. Как оно было после побега? Чувство сожаления и понимание того, какая я жалкая, просто разрывает меня на куски. Снова бежать? Я не смогу пережить это снова. Это заставило меня понять, что мой дом не просто обычное место, но очень важное для меня место. Если говорить банальности, то это место, в котором я чувствую, что оно принадлежит мне. В предыдущей жизни мне не принадлежало ничего. Мои отношения с семьей были полностью разрушены. И я не смогла привыкнуть к школе. Даже в игре это был просто мир фантазий. Не было места, к которому бы я привязалась. Я дерзко решила, что не привяжусь ни к какому месту. Мой дом – место, построенное только для меня. Место, к которому я привязалась. Место только для меня, без оглядки на кого угодно. Его забрали. Его разграбили, причиной чего была я сама. И никогда не смогу себя уважать, если просто стерплю это. Разве это счастье – просто жить? Ха! Я была миролюбивой японской идиоткой. Жить без самоуважения все равно, что быть мертвой. Я поняла это после того, что произошло. Мой дом потерян, моя гордость уязвлена. Я должна стать сильнее, чтобы моя гордость не страдала. Следовательно, я не могу запереться в новом доме и жить безопасно. Мне надо учиться драться. Если так, то вариантами выбора были либо путешествовать по подземелью, либо следовать к выходу. Но оба выбора – это одно и то же, ведь я не знаю, где выход. В конце концов, остался лишь один вариант – путешествовать по подземелью. Я ничего не знаю о подземелье, даже не знаю имени этого подземелья, хотя родилась и выросла в нем. Не знаю, насколько оно большое, насколько сложное и даже не знаю, где оно расположено. Много вещей, которые я не знаю. Чувствую, что меня подобное уже когда-то беспокоило. Ага! Точно! Это было в то время, когда я получила способность оценка. А ведь правда, у меня есть оценка. Ее нельзя было поднять, пока я была в домике, но теперь, снаружи, его уровень может быть увеличен. Если она увеличится в уровне, то может стать полезна. Так что я начинаю оценивать все прямо сейчас. Так, я начинаю оценку. Стена лабиринта, пол лабиринта, потолок лабиринта. Она бесполезна, как и было до этого. Тем не менее, она должна расти, поскольку результаты оценки вливаются мне в мозг одно за другим, пока я иду. Ох, у меня уже начинает кружиться голова из-за обилия информации. Мне надо просто перетерпеть, пока я не привыкну к этому. Когда оценивала толпу монстров в первый раз, я не чувствовала головокружения. В то время, вместо того, чтобы чувствовать головокружение, я была просто ошарашена. В любом случае, я должна продолжать оценивать, перемещаясь по лабиринту.